Глава 5. Амина Бакир, выпускница факультета архитектуры САМИ. Просьба дракона из тайной канцелярии слегка обескуражила, но я не стала терять голову. «Сначала расскажите мне, в чем дело?» «Нет времени, леди. Просто улыбайтесь и кивайте. Этого будет достаточно». «Тогда я отказываюсь вам помогать, лорд Омон. Я ведь понятия не имею, что вы задумали. Вдруг вы сейчас заявите перед его величеством, что я опасная преступница, которая планировала покушение. А вы меня поймали и хотите орден. Но это неправда. А я, по-вашему, должна буду улыбаться и кивать?» «Действительно, звучит абсурдно. С такого ракурса я на ситуацию не смотрел». Согласился со мной безопасник и не сумел сдержать улыбки. В его глазах при этом заиграли теплые огоньки. Я не удержалась и улыбнулась в ответ, сказав: «Вот и я о том же». Шейдумон долго смотрел на меня своим невозможным взглядом, от которого я робела и почему-то млела. Дракон мне понравился, несмотря на ситуацию, при которой мы познакомились. Импонировало, что он такой серьезный и живой одновременно, хоть и тщательно скрывает это за маской сурового безопасника. А еще я отчетливо чувствовала, что ему нужна моя помощь, действительно нужна. Решившись, протянула руку и коснулась его предплечья. «Шейд, я с удовольствием вас выручу, если буду понимать, что происходит». Дракон прикрыл на миг глаза, затем поделился. «Меня собираются женить на Жанрин Эпизудейт. А мне бы этого не хотелось». Я едва воздухом не подавилась от неожиданности. Слухи об этой девице ходили те еще. А благодаря моей лучшей подруге Релии я знала о троюродной и внучатой племяннице императора куда больше, чем полагалось простому обывателю. Она, в отличие от меня, была настоящей преступницей. И вдруг меня одолела самая настоящая жадность. Жирно ей такого хорошего дракона в мужья. Вот бы как-то с ней поменяться. Шейда мне, а ей Гадира Захаба. Из них идеальная вышла бы пара. Не то чтобы я была такой расчетливой, готовой выскочить за первого встречного, но когда на кону стоит провести остаток жизни с Гадиром, то даже кот в мешке покажется куда лучшей партией. А здесь самый настоящий дракон, как я и мечтала. Представив, как будет смеяться Релия, когда я ей расскажу о своих размышлениях, я не сдержалась и прыснула, прикрыв рот ладошкой. «Вы находите это смешным?» — нахмурился мой товарищ по несчастью. «Вовсе нет. Напротив, я понимаю вас как никто другой, уж поверьте. Ведь у нас с вами похожая ситуация. Меня тоже собираются выдать замуж против воли за человека, который мне крайне неприятен». Я посмотрела дракону в глаза. «С удовольствием выручу вас, Шейдумон. Что нужно делать?» «Просто подтвердите перед его величеством, что мы без ума друг от друга и планируем свадьбу. Ну, что-то вроде этого». Безопасник вдруг смутился. Это было так неожиданно и мило, что я снова улыбнулась и сообщила ему. «Ваш план ждет провал, лорд Омон». «Какой еще провал?» «Полный. Нас испепелит сразу же». «Кто вам такое сказал, леди Бакир?» «Вы же и сказали, лорд Омон. Или вы приукрасили, говоря про испепеляющий за ложь артефакт?» Дракон снова смутился. «Было дело, каюсь», — признался он. Я благосклонно кивнула, а в голове стремительно созрел иной план, совсем новый и настолько смелый, что я не верила, что на это решусь. «У меня другое предложение, лорд Омон, и врать нам с вами тогда не придется». «Отлично, тогда идемте». «Стойте», — схватила я его за плечо. От ощущения крепких мышц под ладонью по телу отправились в забег мурашки. Шейд внимательно посмотрел на меня, и в его взгляде появился вопрос. У меня тоже было о чем его спросить, и мой вопрос был весьма важным, я бы сказала, даже основополагающим для успеха мероприятия. Потому, отбросив стеснение, я задала его без промедления. «Лорд Омон, ответьте, я вам хоть немножечко нравлюсь?» Безопасник повернулся ко мне всем корпусом и шагнул чуть ближе. «Нравитесь, леди Бакир?» «Очень», — признался он хрипло. Он говорил правду, я это чувствовала. Сердце застучало быстрее, румянец бросился к щекам, голова слегка закружилась, но просьба с моих губ сорвалась почти непринужденно, хотя внутри все перевернулось от собственной смелости. «Тогда поцелуйте меня, Шейд, сейчас!» Дракон шагнул ко мне, словно перестав себя сдерживать, я оказалась прижатой спиной к увитой плющом стене. Пальцы мужчины почти невесомо пробежались по моей щеке, а затем уверенно и властно обхватили мой подбородок. Не так, как в тех книгах, что мы читали с девчонками, когда касаются одним пальцем. Он действовал всей пятернёй, схватил так, что хотела бы не вырвалось. В следующий миг его губы завладели моими. Это был мой самый первый поцелуй, и сразу глубокий и страстный, лишающий дыхания, идеальный, такой, от которого внутри все полыхает от восторга. Послышался какой-то звук, мой стон. Легкий испуг от такого напора сменился мощной волной возбуждения. Я расслабилась, обмякнув в руках дракона, и просто принимала его страсть, стараясь отвечать по мере способностей. Поцелуй постепенно становился все более нежным и уже не напоминал взятие крепости, хотя мне понравился и тот, и другой. Рука дракона по-хозяйски гладила мою поясницу, разгоняя теплые волны удовольствия. Тело стало чувствительным и горело от предвкушения чего-то прекрасного, но, кажется, мы зашли слишком далеко, нужно было притормозить. Я отстранилась и прикрыла глаза, пытаясь прийти в себя. Дракон не стал комментировать случившееся, лишь сказал: «Вы правы, нам пора, леди». Его голос был хриплым, а глаза тоже туманила страсть. Такого сильного эффекта от собственной задумки я не ожидала и находилась в легком смятении. Это намного больше, на что я рассчитывала изначально. «Да, идемте, его величество ждет нас». «Я понял, в чем была ваша задумка, леди. Теперь все, что мы скажем, будет недалеко от правды». «Тогда зови меня просто Аминой, Шейд, иначе это будет выглядеть странно». Шейд Омон, дракон теней, агент императорской тайной канцелярии. «Тогда зови меня просто Аминой, Шейд, иначе это будет выглядеть странно», — попросила удивительная девушка, отношения с которой развивались стремительно. Я кивнул, все еще пытаясь совладать с инстинктами. Не представляю, как ее после этого допрашивать. Придется поручить это Райсу, сам не смогу. «Время! Не стоит заставлять императора ждать», — сказал я больше для порядка. Она кивнула и доверчиво протянула мне руку. Стиснув ее хрупкую ладошку, вдруг понял, что не отдам ее никому, даже императору, случись он попросит. И тем более не отдам какому-то типу из Сулевера, пусть даже не надеется заполучить ее в невесты. «Что за юная леди с тобой, Шейд? Почему она здесь?» — поинтересовался Аластер Ферт, когда мы оказались в его кабинете. Торжественное открытие бала завершилось, и император предпочел уединиться и немного поработать в тишине, пока никто не отвлекает. «Позвольте представить вам леди Амину Бакир, ваше величество. Она моя избранница». Произнося эти слова, я не покривил душой. Было ровно так, как я говорю. «Здравствуйте, ваше величество. Это большая честь для меня предстать перед вами». Амина исполнила безупречный реверанс. Император заерзал на троне. «Откуда ты, дитя? Что-то я раньше тебя не видел». «Моя родина — жаркий Сулевер. Я училась в академии и не была представлена ко двору. До этого момента я вообще не бывала в дворце, ваше величество. Но я всем сердцем полюбила Ирландию. Она стала для меня вторым домом. Домом, из которого так не хочется уезжать». «Похоже, уже и не придется. Так, Омон?» «Последнее слово будет за Аминой, ваше величество», — ответил я уклончиво и посмотрел на девушку. Мы встретились взглядами, и между нами проскочила искра. Наверное, как и я, Амина вспомнила о недавнем поцелуе. Я был слегка не сдержанным, но она не испугалась, и сейчас я разглядел в ее глазах отчетливое желание продолжить. Разглядел это и Аластер Ферт. Драконы вообще чувствительны к таким вещам благодаря своей природе. Император забарабанил пальцами, усыпанными перстнями-артефактами. По подлокотнику кресла. Похоже, он был не слишком доволен таким поворотом. «Давно ли вы знакомы?» — поинтересовался он как будто невзначай. «Для истинной любви и годы, что мгновение, ваше величество. Ведь счастье быть рядом невозможно измерить, так, Шейд?» — отметила Амина в соливерской манере. Ее голос звучал так нежно, что будоражил все мои инстинкты. «Полностью согласен», — поддержал ее я. «А вы уже спелись, я смотрю. Где же ты ее встретил, Омон?» «На работе», — ответил я без зазрения совести. «Шейд меня арестовал, так и познакомились», — мягко улыбнувшись мне, добавила Амина. Я мог поклясться, что в ее взгляде читается самая настоящая влюбленность. К счастью, Аластер Ферд не стал уточнять, когда именно это случилось, но и про Женрин не стал упоминать, хвала богам. Несколько вежливых фраз, положенных по этикету, и он попросил Амину оставить нас, чтобы поговорить о моей работе. «Ваше Величество, позвольте мне прежде одну маленькую просьбу», — попросила Амина, не двигаясь с места. «Да», — удивился император. «Разрешите Шейду станцевать со мной хотя бы один танец? Он сегодня так занят, а я на балу будто и одна вовсе. Приходится то и дело отказывать кавалерам». Амина смущенно потупилась. «Вот как?» — удивился император. «Омон, как тебе не стыдно? Пригласил девушку на бал, а сам даже минутки ей уделить не можешь. Того и гляди, уведут такую красавицу». «Я бы с радостью потанцевал, мой лорд, но вы же знаете, работа...» «Отставить! Чтобы станцевал с Аминой танец или даже два, а потом работай себе, сколько влезет». «Как прикажете, Ваше Величество». Я поклонился. «Благодарю, Ваше Величество. Вашему великодушию нет предела. Вы сделали меня самой счастливой девушкой во всем дворце». Амина рассыпалась в благодарностях и, незаметно подмигнув мне, оставила нас. Наедине с императором я сразу подобрался, понимая, что разговор еще не закончен. Но, вопреки моим опасениям, император действительно задал несколько вопросов о ходе расследования и операции, а потом отпустил, напомнив про обещанный невесте танец. Его вопрос остановил меня уже у порога. «Шейд, а брачный полет у вас когда?» «Хотелось бы сегодня, но лучше в следующем году, нам нужно узнать друг друга получше». Его Величество только усмехнулся, но ничего больше не сказал, и я ушел. Амина ждала меня в зоне отдыха. Я подошел сзади и поинтересовался. «Могу я пригласить вас на танец, прекрасная леди?» Она круто обернулась, но на этот раз не испугана, а напротив. Радостное сияние ее глаз сделало меня почти счастливым. Как будто в сердце наступило лето после затяжной хмурой зимы. Я протянул руку, и Амина вложила в нее свою ладошку. Я сжал ее и молча приложил к сердцу, давая ей понять, что я не так уж спокоен, как кажется. Она внимательно посмотрела мне прямо в глаза и серьезно так спросила. «Это же по-настоящему с нами происходит, да? Похоже, успела уже себе тут всякого напридумывать, пока меня не было». «Все по-настоящему, Амина, не бойся», — подтвердил я. «И я знаком с традициями твоей родины. Ты не выйдешь за этого Годира, обещаю, я не позволю». Девушка резко выдохнула, и из ее глаз скатились две слезинки. Я притянул ее к себе и обнял, ощутив, как ее руки несмело обвивают мою талию. «Не могу поверить, что все по-настоящему, Шейд. Это так странно и так стремительно. У меня голова кружится, и кажется, что я сплю». «У меня тоже голова кружится», — шепнул я и поцеловал ее в висок. «Не так я планировал провести этот вечер. Но знаешь что?» «Что?» Она доверчиво посмотрела на меня. «Иногда самое лучшее в жизни случается внезапно». Я улыбнулся и предложил. «Идем исполнять волю императора, солнышко». Амина улыбнулась мне в ответ. Она не прятала взгляда, напротив, глядела на меня во все глаза. Глядела так, что я тонул с головой в двух темных омутах. «Не знаю почему, но я тебе доверяю, Шейд, это так непривычно. Еще час назад тебя и не существовало вовсе в моем мире, а теперь я не представляю, как жила без тебя все это время». «Ты как будто проговариваешь мои мысли, Амина». Я увлек ее в танце, и мы никого вокруг не замечали, наслаждаясь свалившимся на голову обоюдным счастьем. Держать ее в руках, чувствовать биение пульса, вдыхать нежный аромат волос, ощущать губами их гладкость. Я позабыл обо всем, и даже о работе. Не помню, как мы оказались в одном из эркеров, коих было достаточно много по всему залу. Приглушенный свет, пышные растения в катках, темный сад за окном. Я снова ее целовал, наслаждаясь нежностью и свежестью губ. Она трепетала в моих руках, инстинктивно выгибалась, прижимаясь ко мне плотнее, сводя с ума. В какой-то момент словно лопнула струна, и между нами начался непроизвольный обмен магией, подтверждая, что мы одно целое. Редчайший случай. Амина задрожала и прервала поцелуй. «Шейд, что со мной? Что происходит? Я словно пьянею». Она вцепилась в меня и закрыла глаза. Я прижал ее к себе, гладя по волосам и целую в макушку. «Это добрый знак, не бойся. Мы обязательно это обсудим, но пока стоит притормозить, не то пострадает твоя честь». Смутившись, она отстранилась и шлепнула меня по груди. «Что ты такое говоришь?» Я поймал ее руку и поцеловал пальцы. «Говорю, что нам нужно добраться до фуршетных столов, пока там не съели все самое вкусное». «Я не хочу есть». «Я тоже не хотел есть, но нужно было как-то отвлечься, пока драконьи инстинкты размножения, подкрепленные обменом магии, не одержали надо мной верх». «Уверен, что ты очень-очень хочешь пить. Я прав?» Посмотрел на нее просящим взглядом. Амина согласно кивнула, и мы отправились к фуршетным столам. Я подал ей бокал фруктового сока, а себе налил обычной воды с пузырьками. Здесь нас и нашел Райс. «Вот ты где, Шейд, развлекаешься?» Он покосился на Амину, а потом многозначительно посмотрел на меня, и в его взгляде я прочитал: «Развлекаешься, пока остальные работают в поте лица?» «Просто выполняю приказ императора», — отмазался я, но не сдержал широкой счастливой улыбки и притянул Амину к себе, обнимая за плечи. «Райс, познакомься. Это Амина Бакир, моя невеста. Амина — это Райс Дракфлейм, мой лучший друг и коллега». Девушка подняла на меня изумленный взгляд, впрочем, до Райса ей было далековато. У моего друга буквально челюсть отпала. «То есть ты все-таки вывернулся?» «Да, но если бы не Амина, ничего бы не вышло», — подтвердил я. Райс нахмурился, не разделяя нашу радость. «Хотите сказать, вы притворяетесь, что вместе Его Величество вам поверил?» «Мы не притворялись. К тому моменту мы уже были вместе». Райс помотал головой. «Прошло всего полчаса с тех пор, как я передал тебе слова императора. Ничего не понимаю». «Мы и сами еще не до конца поняли, если честно», — поделилась Амина. «По крайней мере, я». Мы с ней переглянулись и обменялись улыбками. «Ладно, но, Шейд, а как же наше задание?» Я посерьезнел и, чувствуя себя виноватым, посмотрел на свою избранницу. «Амина, несмотря ни на что, мы должны тебя допросить. Все хорошо, я понимаю, и это ваша работа». Я благодарно кивнул ей и поинтересовался. «Райс, так зачем ты меня искал? Что-то случилось?» «Ой, точно», — всполошился мой друг. «Вы меня совсем с толку сбили, Шейд, поступила важная информация». Райс красноречиво покосился на Амину. «Идем. Амина, подождешь в моем кабинете. Позже мы зададим тебе несколько вопросов. Ничего не бойся, это просто формальность. Но без этого нельзя, понимаешь?» — попросил я, когда мы очутились в штабе. Амина согласно кивнула и послушно уселась на стул. Подумав, я отдал ей волшебное зеркало, чтобы не скучала. И, заперев кабинет, мы с Райсом отправились к аналитикам. Оказалось, что пока мы с Аминой были у императора, кто-то проник в хранилище вещдока в тайной канцелярии и похитил оттуда не что иное, как драконью кровь. Алые камни проходили по делу Жанрина Пезудейт и знали о них считанные единицы. Так кто же мог заказать их и дать наводку гениальной воровке? «Пока все мы были в поле, она орудовала прямо здесь, у нас под носом. Шеф нас убьет, когда узнает», — паниковал Райс.